Глава 8. Шереметьевский странно приимный дом сиял, как путеводная звезда. Ну, просто подсвечен был красиво. На окне не было занавески, и Белка видела этот корпус клифа все время, когда не смотрела на Костю. Конечно, красивый вид из окна, хотя квартиру рядом со склифом он снял не из-за вида. Но все-таки смотреть на его лицо ей нравилось больше, чем на Шереметьевский дом. Она и узнавала его, и не узнавала, но не потому, что отвыкла, а потому, что он опять был новый и непонятный. Она даже сказала ему об этом, и он удивился. «Это ты мне кажешься непонятной», — сказал Костя. «Я растерялся, когда тебя увидел». «Ну да», — не поверила Белка. «Вот уж каким ты не выглядел, так это растерянным». «А почему ты растерялся?» — тут же спросила она. Это интересовало ее живейшим образом. «Потому что ты оказалась очень какая-то моя. А я не предполагал, что так может быть. Открываешь калитку, видишь лысую девицу с фингалом под глазом и торчащими ушами, и понимаешь, что она твоя, и все в ней как будто специально для тебя предназначено. Кто угодно растерялся бы». «И ничего не лысую», — фыркнула Белка, — «а с ежиком». И уши ничего не торчали. «Неважно, торчали или нет, их вообще могло не быть. То-то красота была бы». «Красота сама по себе не имеет значения». А Достоевский говорил, что она спасет мир. Он ошибался. «Ты категоричен». Белка провела пальцем по его губам. «Откуда берется в них прохлада? А в руках откуда берется сила, даже когда они просто лежат поверх одеяла? Наследственность». Он был категоричен, решителен, и то, что о расставании он должен был сказать Наде сразу же, как только понял, что оно произошло, было частью всего этого в нем. Белка не знала, как ко всему этому в нем относиться, но знала, что не может воспринимать его частями. Весь он был ей нужен, этот единственный мужчина, единственный, которого она не понимала. Просто единственный мужчина. «Ёжик тебе шел, не обижайся», — сказал Костя. «У тебя лицо нежное, хороший контраст». Вот опять он, оказывается, замечает такие вещи, о которых она и предположить не могла, что они хотя бы взгляд его задерживали. Все в нем такое. Догоняешь что-то в его душе, в его мыслях, и тут же появляется новое, и снова ты бежишь за этим новым, догонишь, обнимешь, носом уткнешься, а впереди опять. Белка обняла Костю и уткнулась носом ему под горло. Он подул ей в лоб, и от этого желание пробежало по всему ее телу. Да, ко всем его умениям следовало добавить еще и то, что он зажигает в ней желание одним своим дуновением. Костя откинул одеяло, и они стали обниматься без помех. Голые люди на голой земле. Хоть и на кровати, конечно. Как хранится такая первоначальность? Непонятно. Годы гасят ее огонь, но он загорается снова в ответ на другой огонь, который загадочным образом становится твоим. Белке так хорошо было в Костиных объятиях, что это невозможно было отнести только насчет телесной их тяги друг к другу. То есть она была, эта тяга, и очень она была сильная, даже жестоко она к ним была, скручивая их в общий жгут сильной рукой. Но все-таки она являлась всего лишь частью какого-то загадочного целого, которое их соединило. То, что давала телесная тяга, кончилось телесными же судорогами, а это целое осталось, не кончилось. Белка прижалась к Косте и прислушалась. «Нет, не кончилось, точно». «По-моему, ты хочешь есть», — сказала она. «Нет», — удивился он, — «почему ты решила?» «Чувствую». «Раз чувствуешь, значит, сейчас захочу», — улыбнулся он. «Пойдем в кухню и будем есть». Они поднялись с кровати и пошли в кухню, где в холодильнике была какая-то еда. Действительно, ему захотелось сразу, еще по дороге из комнаты, и обоим. И они уселись на пол, потому что не было стульев, и съели то, что было в холодильнике, не успев заметить, что это было. Квартира вообще была обставлена наспех. Стол имелся, а стульев не было. Постель была, а занавеску повесить хозяева перед сдачей жилплощади не сообразили. но она располагалась в 5 минутах ходьбы от Костиной теперешней работы, и он снял ее еще из Кирова, как только выискал в сети. Все это он рассказал Белке по дороге сюда, в такси, а она рассказала, что ходит на курсы по медицинской психологии, есть такие, в Первом меде на Пироговке. А потом еще придется пройти курсы 200 с лишним часов тренинга, и только потом можно будет работать медицинским психологом. «Хорошо еще, что у меня диплом по профилю», — сказала Белка. «Так странно. Я ведь его считала случайной бумажкой». «Ничего странного», — заметил он. «Про диплом твой я не знал, но что людей ты чувствуешь насквозь, трудно было не заметить». Они замолчали. Оба подумали о женщине в наручниках на больничной койке. Обоим нелегко было это вспоминать. «У меня перевернулась жизнь», — сказала Белка. «Все перевернулось. Что раньше казалось неважно, стало важно. Я оглядываюсь и вижу другой мир. Меня в нем задевает то, что раньше оставляло равнодушной. Это нелегко, Костя. Я даже не знаю, рада ли этому. Многое лучше бы не знать. Не обращать на это внимания, как на ту Олю. Но я обращаю теперь. И это довольно мучительно». Он слушал очень внимательно. Белка чувствовала. И, кстати, только теперь она догадалась. Еще в Кирове, когда они заходили с Костей в кафе, по дороге с работы, и она рассказывала ему что-нибудь, думая, что ее рассказы для него лишь способ успокоить нервы, он слушал точно так же, просто она не понимала этого тогда. «И еще, знаешь, я не думала, что работа будет иметь для меня какое-то значение», — сказала Белка. «А я не думал, что для меня какое-то значение будет иметь что-нибудь кроме работы», — усмехнулся Костя. «Что ж, жизнь, видимо, и имеет свойство переворачиваться с ног на голову и наоборот. Мало ли, о чем мы с тобой не знали». Пока доехали из Тушино до проспекта Мира, снег растаял почти совсем. И зачем была сегодня эта странная апрельская метель? Может, жизнь все-таки отмечает какие-то дни особенными знаками? И не стоит считать это случайным стечением обстоятельств. Этого Белка не знала. Но чувствовала же она у себя и у Кости за спиной сложное, необъяснимое в момент своего явления и объяснимое в огромном объеме времени сплетение обстоятельств, целей, чувств, стремлений и разочарований, составивших жизнь людей, благодаря которым они появились на свет. Не случайно же все это было с теми людьми, и не напрасно же. Белка подвинулась к Косте, по холодному линолеуму и поднырнула под его наполненную непонятной силой руку, мешая ему отламывать куски от хлебной буханки. Нет, не случайно. Точно не случайно. Зазвонил его телефон, лежащий на кухонном столе. Костя дотянулся до него, взглянул. «Севка», — сказал он. «Сева?» — удивилась Белка. «Да, я сказал, чтобы он мне звонил. Он-то не виноват, что все так вышло». «Что там у тебя за следующим поворотом?» — подумала Белка. «Ничего я о тебе не знаю». «Или о себе?» «Так ведь это одно и то же». Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читала Елена Чубарова.